Владимир Гаков. Агата Кристи. Первая леди детектива. 7 декабря 2000 года к небольшому театру Сент-Мартинс в лондонском Вест-Энде было приковано внимание всей Великобритании. Сотни журналистов и тысячи зевак толпились перед зданием театра. Попасть внутрь смогли только те, кто купил билет за месяц или получил приглашение от дирекции. Следили за событием и за пределами Англии. Все ждали мирового рекорда. И он состоялся. В 20-тысячный раз была сыграна пьеса «Мышеловка», написанная полвека назад Агатой Кристи. И это лишь один из принадлежащих английской писательнице многочисленных рекордов. Признанная королева детектива, давшая миру двух гениальных сыщиков Эркюля Пуаро и мисс Марпл, способных разгадать загадку самого запутанного преступления, добилась невероятного. Достаточно сказать, что общий тираж ее книг превысил 1 миллиард экземпляров на английском языке. Больше издавались только Библия и Шекспир. И примерно столько же издано на 100 с лишним языках народов мира. Стоит вдуматься в эти цифры. Рекорды рекордам рознь. Можно забросить в корзину тысячи мечей, продать миллионы дисков, заставить сотни миллионов человек пустить слезу или вздрогнуть от ужаса, последнее массовая литература и особенно кино научились делать с блеском, но побудить еще большее на порядок число людей на протяжении почти 8 десятилетий разгадывать интеллектуальные загадки, размышлять, сопоставлять, оттачивая логику и наблюдательность, словом, заставить работать маленькие серые клеточки, как говаривал Пуаро, это что-то невероятное. В 2000 году мир отметил и другую круглую дату, связанную с Агатой Кристи. 80 лет назад вышел ее первый роман, и в нем как раз дебютировал великий сыщик.